Глава 17. После той стычки наши отношения сделались ровными. Наступило затишье, во время которого Хавьер продолжал свою навязчивую игру. Каждый день в комнате появлялись новые вещи. Роскошные платья из шелка и бархата, утонченные украшения, редкие книги в золочёных переплетах. Вампир приносил букеты экзотических цветов, ароматы которых иной раз вызывали головную боль. Устраивал свидания при свечах, приглашал музыкантов, чтобы они играли нам, пока мы наслаждались изысканными блюдами. Каждый жест и подаренный предмет был невероятно дорог, демонстрируя безграничные возможности наследника клана. Но для меня все эти подарки служили лишним напоминанием, что я всего лишь собственность вампира. Единственное мое желание — свободу. Он не исполнит ни при каких обстоятельствах. А подарки дарил, чтобы приручить меня. И это бесило. Каждый вечер, когда меня ждал ужин при свечах в огромной пустынной зале, становился испытанием. Меня не радовали дорогие кушанья, не прельщало вино, смешанное со свежей кровью, и раздражали разговоры о будущем. «Кьяра, ты стала слишком молчаливой», — заметил Хавьер в один такой вечер. «Тебе не нравится еда?» «Всё прекрасно, Хавьер», — ответила равнодушно. «Я просто устала». «От чего? От безделья?» Вампир усмехнулся. Его усмешка показалась мне унизительной. «Или от мысли о побеге?» «Моя драгоценная Кьяра, неужели ты думаешь, что я не чувствую твоего сопротивления, когда ты уже смиришься, что принадлежишь мне? Разве так сложно принять это и наслаждаться теми благами, что я тебе даю?» Я вздрогнула, как от удара. Руки невольно сжались в кулаки. Он даже не пытался скрывать собственного превосходства, своей власти надо мной. «Я никогда не приму этого», — голос дрогнул от неприкрытого бешенства. «Я не вещь и не трофей, не марионетка, слышишь?» Хавьер холодно улыбнулся, поднялся из-за стола и медленно, будто зверь, подкрадывающийся к добыче, подошел ко мне. Его пальцы коснулись моего подбородка, слегка приподнимая и вынуждая смотреть ему в глаза. «Столь упорное сопротивление делает тебя лишь желание, Кьяра», прошептал низким голосом, полным опасного очарования. «Ты поймешь, что противиться судьбе бесполезно, и примешь свою судьбу. А я подожду этого момента, чтобы насладиться каждой секундой нашего полного единения». Как же я ненавидела Хавьера в этот момент. Дрожала от его прикосновений и боялась того, что он об этом узнает. Поймет, чего мне стоит сдерживаться и не поддаваться его коварному влиянию. Неужели не понимает, что этим вынуждает меня ступить в сговор с врагом? Конрад Ричи предлагал способ избавиться от этой гнетущей связи. Обещал деньги, защиту и новую жизнь, свободную от постоянного контроля Хавьера Торреса. Связываться со Светоносным я не хотела, но Первородный не оставлял мне выбора. Последней каплей, окончательно развеявшей сомнения, стал разговор, подслушанный в библиотеке. Книга, послужившая причиной нашей ссоры, бесследно исчезла. Но я не оставила попыток найти информацию, которая подскажет выход из патовой ситуации. Торрес и сам не знал, какие тайны хранили древние фолианты, заполнившие бесконечные ряды шкафов и полок. Последние дни я занималась тем, что вычисляла следующую по пятам охрану и пряталась от них, тренируя вампирский слух и бесшумное передвижение. Хавьер отлучился из дома по делам, а я проникла в библиотеку, растворившись в аромате старой кожи и бумаги. Часть стеллажей уже были мной изучены и помечены, чтобы не повторяться. Но оставалось еще столько неизведанного, что человеческой жизни не хватит, чтобы все прочитать. Внезапно я расслышала, как скрипнули новые двери, поставленные вместо снесенных, а затем донеслись приглушенные голоса. Я замерла, прижимаясь к шкафу, и вслушиваясь в каждое слово, доносящееся из-за поворота. Низкий властный тон Хавьера ни с кем другим не перепутаю. Но вот другой. «Ты уверен, что она не доставит проблем? Мы и так уже долго ждем. Чистые избранные так редки». «Она под контролем, отец», — холодно ответил Хавьер. «Ее кровь необыкновенная. Я ощущаю это. Кьяра — ключ к усилению нашего клана и возрождению былой славы. Мы не можем упустить такой шанс. С ее поддержкой мы станем непобедимыми. Никто из патриархов с нами не сравнится». Я вцепилась в край стеллажа, стараясь дышать как можно тише. Мои глаза расширились от шока и ужаса. Кровь, ключ, усиление. Слова обрушивались на меня каменным водопадом, складываясь в одну ужасающую картину. Я не просто пленница, а ценный ресурс, пешка в безжалостной игре первородных, ставка в которой — будущее клана. «Подчинить ее — твоя главная задача», — жестко ответил вампир. «Девчонка слишком своевольна. Будь осторожней. Не допусти, чтобы она ускользнула. Ты знаешь, чем это чревато. Делай, что хочешь, но чтобы она даже мысли не допускала о побеге». Последняя фраза патриарха клана всколыхнула давние воспоминания, от которых мороз пошел по коже. Этот голос я запомнила навсегда. Он врезался в память, въелся под кожу и часто слышался в жутких кошмарах. «Избавься от мерзкого отродья. Делай, что хочешь, но чтобы я о ней больше не слышал». Выходит, это Анхель Торрес отдал приказ избавиться от трехлетней крохи, попавшейся на пути. Это первородный виновен в гибели моей настоящей матери. Из-за него я лишилась самого близкого человека и попала в приют, а теперь его сын превратил мою жизнь в нескончаемую пытку. За что мне это? За что? Руки сами собой нащупали магистрон, наличие которого мне удалось сохранить в тайне каким-то чудом. На ночь я прятала его в ванной комнате, а днем носила при себе, чтобы дотошная прислуга не обнаружила случайно при уборке. Еле дождалась, пока вампиры покинут библиотеку, после чего дрожащими пальцами набрала единственный номер, который соединял с владельцем артефакта связи. «Сиэль Ричи, я готова заключить сделку», — прошептала, едва на том конце связи приняли мой вызов. «Как мне выбраться из дома? Здесь на каждом шагу охрана». «Ты приняла верное решение, Кьяра», — радостно произнес светоносный. «Оставь магистрон включенным. Я пришлю тебе инструкции. Все давно готово к твоему побегу. Главное, следуй моим указаниям и ничего не бойся. Никто не причинит тебе вреда». Побег состоялся следующим вечером, когда Хавьер внезапно сорвался из дома по срочному вызову. Обычно в это время я шла к себе и читала, устроившись на диване в гостиной. Вот и сейчас взяла книгу и присела на пружинистый край элитной мебели. Раскрыв древний фолиант наугад, положила внутрь магистрон и набрала единственный номер, который на нем был записан. «Приветствую, Кьяра», — живо отозвался светоносный. «Скоро все решится. Ты станешь свободной. Верь мне». Я кивнула, стараясь внешне не показывать того, что с кем-то разговариваю. Примерно через 40 минут я поднялась и направилась в ванную комнату. Вместе со спальным комплектом прихватила спортивную одежду, в которой ходила на тренировки. Штанины и рукава пришлось закатать, чтобы они не торчали из-под пижамы. Затем я выключила свет и легла в кровать, прислушиваясь к шорохам в доме. Когда они стихли, осторожно соскользнула на пол, избавилась от шелковых брючек и рубашки, скатала их в комок, затем уложила вещи и подушки на кровати так, чтобы они напоминали силуэт спящего человека, а сама на цыпочках прокралась к выходу. Следуя указаниям на магистроне, спустилась в помещение для слуг, замирая от каждого шороха. Сердце стучало так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Дыхание срывалось, и мне стоило невероятного труда его выровнять. Не знаю, как Конраду удалось это провернуть, но он указал безошибочный путь, который вывел меня через черный ход для слуг по тайной калитке. Несмотря на поздний час и многочисленную охрану, неприметная дверца в глубине сада оказалась не заперта. Я скользила по земле серой тенью, растворяясь в полумраке, сливаясь с окружающей средой. Мое умение слышать малейшие звуки пригодилось, чтобы избежать столкновения с патрулями, обследующими территорию поместья каждый час. Оказавшись за высоким забором, я на миг замерла, прислушиваясь, нет ли погони. А потом сорвалась с места и побежала так, как никогда прежде не бегала. Понадобилось 2 часа, чтобы добраться до склепа, в котором надлежало провести ритуал. Старое кладбище на окраине города и покосившиеся надгробия меня не пугали. Больше удивлял тот факт, что здесь, по словам Светоносного, сохранился источник темной силы, которая поможет в моем деле. Склеп с вычурными каменными фигурами тайлогов, охраняющих вход в жилище мертвых, находился в глубине погоста. Инструкции не врали. Его ни с кем другим не перепутаешь. Оскаленные морды высших демонов, покрытые плесенью, и позеленевшие от времени внушали ужас, а массивные двери с магическим замком, казалось, запирали вход в сам Тайлос, Нижний мир. Я подошла ближе, надавила рукой на сердцевину выпуклого круга, размещенного на стыке двух монолитных створок. Поверхность пошла рябью, проступая передо мной сложным руническим рисунком. Следуя инструкции, я последовательно утопила вглубь конструкции 10 символов, после чего на двери появился засов. Его было необходимо провернуть по часовой стрелке и выставить таким образом, чтобы совместилась определенная комбинация символов. Едва только я сделала это, как выпуклый рунический рисунок втянулся обратно в толстые створки, видимой частью составляя затейливый узор. Двери дрогнули с протяжным стоном, испуская из тонких щелей клубы пыли, и медленно раскрылись. Передо мной оказался черный подвал, в котором ничего не было видно. Я лишь из пояснений знала, что сразу за входом начинается крутой спуск, а с левой стороны на стене висел факел. Попыталась разыскать его на ощупь и, видимо, задела скрытый механизм, потому что огонь вспыхнул сам собой, веером зажигая факелы на всем протяжении длинного и узкого коридора с высокими ступенями. Я дернула руку и увидела, как на пальце затягивается крошечная ранка. Не почувствовала, как накололась на что-то острое, но, видимо, моя кровь сработала как пусковой механизм. Я огляделась, прежде чем войти, и бросила опасливый взгляд на багряно-оранжевый диск ночного светила. Среди городских огней и высоких зданий луна не так сильно бросалась в глаза, как здесь, среди приземистых холмов, надгробий и каменных склепов. Изнутри дохнуло могильным холодом, вынуждая поёжиться и вселяя ощущение чего-то опасного, неотвратимого. Однако я должна была попытаться разорвать губительную связь. И если для этого придется спуститься в Нижний мир, то я сделаю это. Надеюсь, там меня не поджидают полчища тлосов. С парочкой низших тварей я справлюсь, а дальше уже как повезет. Отбросив подальше тягостные мысли, я решительно переступила порог и начала продолжительный спуск. Что ж, масштабы древних усыпальниц поражали воображение. То, что начиналось наверху узкой каменной коробкой со статуями и барельефами, заканчивалось огромной пещерой, уставленной каменными саркофагами. Внизу пронизывающий холод, окутывающий склеп, сделался еще плотнее. Мои чувства обострились до предела, улавливая присутствие чего-то чуждого, мощного и давящего. Я едва слышала собственное сердце, испытывая необъяснимый трепет перед могуществом древних существ, которые обрели здесь покой. Все необходимые принадлежности для ритуала я нашла точно в том месте, где указал Конрад Ричи, возле саркофага, выполненного из черного монолита, испещренного древними символами. Подготовка заняла немного времени, ведь основную часть уже проделали и вычертили внутри последнего пристанища мертвых необходимый ритуальный круг. Мне осталось только разложить хрустальные сферы в пиковые точки, расставить толстые восковые свечи и напитать узлы плетения собственной кровью. Дрожащими пальцами я взяла древний свиток, содержащий заклинание разрыва связи. Стоило мне озвучить первые фразы, как символы на черном саркофаге тускло засветились, подтверждая мое предположение, что представляет собой сохранившийся источник. Слова, произносимые мной на древнем языке, будто бы оживали и вились вокруг меня, словно невидимые змеи, проникая в каждую клеточку моего существа. Могучая магия пробуждалась, реагируя на произносимые звуки. Она поднималась из глубины саркофага, из земли, пропитанной веками забвения, и проникала внутрь меня, пытаясь разорвать невидимые нити связи с Хавьером. Каждый вдох и каждое слово сплетались в неповторимый узор сложного и опасного плетения. «Пусть порвутся цепи, пусть кровь моя...» Чем дольше я говорила, тем сильнее ощущалось воздействие. Воздух в склепе сделался настолько холодным, что, казалось, время замедлило ход и застыло в предвкушении чего-то неизбежного. Я не могла отделаться от пробирающего до костей ощущения чужого присутствия. Нечто невидимое и могущественное медленно подбиралось ко мне, словно тень, жаждущая поглотить все живое. Напряжение росло, достигая критической точки, предвещающей бурю. Внезапно громоподобный удар сотряс пещеру до основания, с потолка посыпались мелкие камни и пыль, Меня окатило потоком свежего воздуха, ворвавшегося внутрь вместе с серыми фигурами вампиров. Одновременно с ними в темном лестничном проеме появилась высокая статная фигура, окутанная непривычно резкими всполохами света. Я зажмурилась, ощущая их сияние даже через сомкнутые веки. А когда глаза немного привыкли, увидела его, Конрада Ричи, возле которого сосредоточился отряд стражей. В противовес каменной фигуре, подсвеченной светлой магией, тускло поблескивала черная броня воинов клана Торрес. Вампиры ощетинились острыми клинками и держали наготове магические артефакты. Они меня выследили. «Схватить ее!» — рявкнул Конрад, усиливая голос магией. «А вампиров уничтожить! Никого не щадить!» Я похолодела, ощущая горький привкус предательства на губах. Ричи знал, что я здесь. Он сам привел меня сюда, чтобы поймать, а заодно избавиться от извечных врагов. Как я могла хоть на секунду ему поверить? Едва прозвучал безжалостный приказ, как стражи и вампиры схлестнулись в смертельной битве. Склеп наполнился звоном клинков, взрывами магии, рычанием вампиров и боевым кличем стражей. Все это слилось в оглушительный хаос, среди которого я замерла, в ужасе наблюдая за происходящим. Хрустальные сферы дрожали, символы на саркофаге потухли, поглощенные вибрациями битвы. Ритуал, который должен был меня освободить, сорвался. Все усилия пошли прахом, мои надежды разбились вдребезги. Появление Хавьера я ощутила по сгустившимся колебаниям воздуха и открывшейся воронке портала. Первородный сходу бросился в бой, крушая всех врагов, которых видел перед собой. Но главный противник, Конрад Ричи, сумел дать ему решительный отпор. В его руке ослепительно сверкал магический жезл, усиливая удары, причиняющие вампирам значимые повреждения. Я и сама почувствовала исходящую от жезла мощь, которая вытягивала из меня силы и ослабляла вампирскую суть. Хавьер сражался с неистовой яростью, но, несмотря на всю мощь, неизбежно отступал перед натиском древнего артефакта. Его стремительные, еле заметные глазу движения замедлялись, а кожа покрывалась бисеринами пота. Торрес парировал удары и не отступал и кидался на врага в иступлении. Однако я видела, что каждая новая атака дается ему с огромным трудом. Раны не заживали и кровоточили, ослабляя его еще сильнее, тогда как Конрад выглядел победителем и ухмылялся, явно предвкушая победу. Я с ужасом осознала, в каком окажусь положении, если попаду в руки Светоносного. Ритуал испорчен. Связь избранной не получилось разорвать, а мнимая свобода ускользала из рук, как вода сквозь пальцы. Внутри меня тоже разразилась борьба. Что мне делать? Встать на сторону вампиров и вернуться туда, откуда сбежала? Или же поддержать Светоносного и оказаться в еще более сложном положении? Ни того, ни другого я не хотела, поэтому не вмешивалась в драку, хотя невольно вздрагивала каждый раз, когда Хавьер получал новую рану. Кристоф сражался бок о бок с наследником клана, отражая нападки стражей, атаки которых в зоне действия жезла приносили ощутимый эффект. Однако в какой-то момент телохранитель оставил Торреса и метнулся ко мне, раскрывая воронку портала. Но Конрад оказался быстрее. «Блокировать все помещения!» — хлестко приказал кому-то. «Она не уйдет отсюда! Ни один портал больше не откроется!» Я почувствовала резкий неприятный толчок, выпихнувший нас из развернувшейся воронки, будто мы уперлись в невидимую стену. Магия портала погасла, как свеча на ветру. «Иди, помоги ему!» — отправила Крис к Хавьеру, потому что даже мысль о его гибели была невыносимой. «Они меня не тронут, я нужна живой!» «Спрячься там!» — вампир указал на дальний угол склепа. «Тогда мы сможем действовать в полную силу!» Я метнулась в темноту, освещенную отголосками битвы, и затаилась среди саркофагов. Стоило мне убраться из зоны поражения, как схватка разгорелась с новой силой. Звуки агонии, хрипы, льющиеся рекой кровь создавали вокруг меня ловушку, из которой не было выхода. И в этот момент, словно раскат грома, в воздухе прозвучал властный женский голос. «Довольно!» Из глубины пещеры, откуда веяло могильным холодом, появилась красивая женщина в черном одеянии. Волосы цвета ворного крыла водопадом укрывали плечи, а в глазах, полных тьмы, плясали отблески древней магии. На губах незнакомки играла чуть заметная улыбка, полная скрытой силой превосходства. «Что за беспорядок вы тут устроили?» — произнесла она, обводя взглядом воинов, застывших словно мухи в киселе. Неизвестная мне древняя магия сковала даже первородного и заставила нервничать светоносного противника. «Я знаю, как закончить это безобразие. Всего-то и нужно, что помочь юной Таилине избавиться от ненужных оков». Хавьер силился что-то ответить вампирше, но не мог. В его глазах читалось узнавание и обещание жесткой расправы, но женщина, казалось, не замечала этого. Наоборот, она наслаждалась моментом, когда сумела подловить двух самых сильных представителей древних рас. «Выбирай, избранная», — незнакомка обратилась ко мне. «Свобода или вечное рабство? Я могу разорвать связь раз и навсегда, без вреда для тебя, и лишь слегка ослабив того, кто тебя пленил». Я посмотрела на Хавьера, в глазах которого затаился страх потери. Он прикипел ко мне взглядом, в котором читалась немая мольба, но я уже знала ей цену и должна была попробовать покончить с этим. «Кто вы? Почему мне помогаете?» — спросила охрипшим от волнения голосом. «Не ищи причину в себе», — усмехнулась вампирша. «Иногда помощь приходит с той стороны, откуда ее не ждешь, и тогда самые крепкие цепи распадаются под гнетом обстоятельств. Я Нева Хименес, и у меня с партнером давние счеты. Настала пора взять реванш», — победоносно посмотрела на первородного. Я скривилась, осознавая, что снова стала пешкой в чужой игре. Но, с другой стороны, а что мне терять? Если есть хоть малейший шанс разорвать поганую связь, то я им воспользуюсь. «Что вы потребуете взамен?» — поинтересовалась платой, чтобы потом не оказаться в еще большей зависимости. «От тебя? Ничего». Нева пожала плечами. «Меня устроит сам факт того, что Хавьер Торрес потеряет избранную. А вместе с тем уважение патриарха и все то влияние, которого он добился за последнее время». «В таком случае я согласна», — прошептала твердо, хотя часть меня отчаянно сопротивлялась этому решению. «Что нужно делать?» «Мудрый выбор и отличная возможность избавиться от назойливого хозяина», — вампирша удовлетворенно сощурилась. «Ничего особенного делать не придется, но от тебя понадобится полная сосредоточенность и концентрация. Я ослаблю связь, но ты сама разорвешь последнюю нить». Нева вытянула руку и раскрыла ладонь, на которой возник амулет, вырезанный из черного оникса. Он пульсировал, испуская слабый свет, как и древний саркофаг, возле которого я проводила ритуал. «Этот амулет обошелся мне очень дорого, но он того стоил. Однако настоящая сила находится в тебе. Древняя магия послужит катализатором и направит твою энергию, подкрепленную волей, на разрушение и очищение. Ты сможешь использовать силу первородного против него. Если захочешь, то можешь забрать ее всю и достичь небывалого могущества. Решай, Кьяра. Это твой шанс». Вампирша вручила мне амулет, а я машинально взяла его, попав под гипнотическое притяжение древнего могущества. Камень оказался холодным на ощупь и в то же время излучал странную энергию, которая заставляла кровь пульсировать в жилах. Постепенно он стал нагреваться, а его сила медленно проникала под кожу, смешиваясь с моей сущностью. Это необычное, пугающее ощущение принесло неожиданное чувство контроля, которого мне так не хватало. «Слушай внимательно», — раздался голос Невы прямо над ухом. «Ты должна сосредоточиться на своей ненависти, на том, что Торрес сделал с тобой, на унижениях и бесконечном ограничении свободы. Пусть эта ненависть станет оружием. Амулет поможет направить гнев на разрушение связи». Я прикрыла глаза, погружаясь в водоворот эмоций. Ненависти к Хавьеру у меня хватало, чтобы наполнить творение древних мастеров под завязку. Бессильная ярость, мои терзания и попытки освободиться слились в тугой пульсирующий ком, готовые вырваться наружу. Амулет в руке завибрировал, резонируя с моими чувствами. «Отлично!» — эхом донесся голос Невы. «А теперь повторяй за мной!» Она начала произносить слова заклинания на древнем забытом языке, который казался мне одновременно родным и чужим. «Пусть цепи крови разорвутся, пусть нити судьбы распадутся, пусть воля чужая рассыплется прахом». Ее слова были частью сложного заклинания, которое я смутно помнила из обрывков, прочитанных в библиотеке Хавьера. В описании указывалось, что плетение способно разорвать даже самые стабильные магические связи. Подчиняясь моей воле, из амулета вырвались тонкие светящиеся багрянцем нити, которые потянулись к моей груди, а потом и к Хавьеру. Я чувствовала, как они проникают в энергетическое поле и истончают невидимые путы. От каждого произнесенного слова по венам пробегала волна магии, мощная и необузданная. Связь с Хавьером, которая теперь ощущалась толстой нитью, неумолимо истощалась, превращаясь в паутину, способную порваться от малейшего дуновения. Вместе с этим в груди нарастала странная, пугающая пустота, словно часть меня растворялась, исчезала в воздухе, наполняя сосущим чувством потери. «Пусть кровь его будет моей, пусть его сила вольется в меня», услышала я новые слова заклинания и запнулась. В голосе Невы звучали жесткие нотки, наполненные триумфом, которого я прежде не замечала. Древнее заклинание, призванное облегчить мое состояние, принимало зловещий оборот. Я осознала это так остро, что у меня занемели пальцы, сжимающие древний артефакт. Я ощутила, как невидимые нити не только разрывали связь с Хавьером, но и тянули из него что-то мощное, древнее. Заклинание забирало его магию. Я испуганно посмотрела на Хавьера. «Обман! Вампирша нарочно исказила заклинание, чтобы отомстить Торосу!» Я вспомнила, сколько раз Первородный обсуждал ее с Сильвией и Кристофом, и ни разу в ее адрес не прозвучало ничего хорошего. Поддавшись уговорам Невы, я могла погубить Хавьера. Ведь стоит лживой твари снять заклинание оцепенения, и Светоносный довершит начатое, убьет соперника! Нева цокнула языком и погрозила мне пальцем, сообразив, чем вызвана заминка. В тот же миг каждую мою клеточку сковала неведомой властью. Я рванулась из последних сил, но не смогла пошевелиться. Тело было парализовано потоками чужой магии, а вампирша нагло ухмылялась, наблюдая за моими бесплотными попытками освободиться. Затем она произнесла оставшуюся часть заклинания вместо меня, после чего мощный магический импульс пронзил пространство склепа. Воздух зазвенел от напряжения, разразившись еле различимым звоном, означающим, что проклятая связь с Хавьером окончательно разорвалась. Мне бы радоваться, но вместо этого я испытывала пронизывающую ледяным холодом пустоту. Из меня будто вырвали часть души, а освободившееся пространство заполнили чужой, но такой знакомой силой. Нева отступила на шаг, озаряясь довольной ухмылкой, от которой мороз побежал по коже. Вампирша смотрела на меня, как на удачный трофей, которым намерена распоряжаться по собственному усмотрению. Древний амулет она с силой выдрала из моих рук. «Теперь ты свободна, Кьяра!» — произнесла достаточно громко, чтобы все присутствующие услышали. «И достаточно сильна, чтобы самой решать собственную судьбу!» После добавила еле слышно. «Но помни, любая свобода имеет цену, а наша сделка только началась». Вампирша развернулась и исчезла, растворившись в распахнувшемся за секунду портале. Я осталась стоять одна посреди разрухи и хаоса. Горькая правда накрыла ледяной волной. Нева использовала меня как оружие, чтобы ослабить Хавьера и забрать часть его силы. Тварь мастерски сыграла на моих чувствах, чтобы я сама, как наивная дура, ей в этом помогла. Ненависть, которую я испытывала к Хавьеру, с новой силой вспыхнула по отношению к предательнице. Я сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони и не испытывая боли. Меня сжигало жгучее пламя ярости. Эта женщина еще пожалеет, что посмела так поступить. Я выживу, Выберусь из этой западни, и тогда она познает мой гнев». Исчезнув, вампирша сняла оцепенение, охватившее всех присутствующих воинов. Я с ужасом увидела, как посох сиятельного обрушивается на Хавьера, заключая его в кокон из света. Весь посеревший, бледный, первородный продолжал бороться, отчаянно цепляясь за жизнь. «Не смей!» — вскрикнула я, вскидывая руку в атакующем жесте. Из моих пальцев сорвался могучий темный вихрь, который сбил Конрада с ног и отбросил в сторону. Воздействие жезла прекратилось, а Торрес рухнул на пол, как подкошенный. «Убирайся прочь!» — взмахнула кистью, и, повинуясь моей воле, Светоносного и всех оставшихся в живых стражей вымело к лестнице. На них тут же накинулись уцелевшие воины Торресов, но вокруг Конрада вспыхнул портал, и он исчез, бросая своих людей на произвол судьбы. Я безвольно обмякла, осознавая, что все закончилось. Мне удалось освободиться от связи избранной. Но какой ценой? Что дальше? Что делать с той силой, которая мне не принадлежала?